Видя, как ручка двери начала поворачиваться, я быстро проскочил к лестнице. Наполовину спустившись, я вдруг услышал сверху голос Видаля. «Берди, постойте!» Чуть не ударившись лбом в стену, я повернулся и посмотрел на него. Быстро спустившись и проходя мимо меня, он проронил на ходу. «Хочу поговорить с вами!» Открыв дверь одной из комнат, он быстро прошел в нее и сел за письменный стол. «Рад, что вы решили остаться, Берли. Вы мне можете понадобиться. Я тоже вынужден задержаться, так как жду важного телефонного звонка. Миссис Видаль тоже остается, хотя не знаю почему. Ей, конечно, лучше бы уехать с миссис Клеменс, но она не хочет». Наконец он предложил мне сесть. В этот момент послышался стук в дверь, и слуга внес поднос с кофе, который поставил на стол. «Хотите кофе?» — спросил Видаль. «Нет, спасибо, я уже пил у себя». Он обратился к слуге. «Харрис, вы тоже можете уехать, со мной останется Джулия». «Слушаю, сэр». Он вышел и закрыл за собой дверь. «Все стали такие нервные», — сказал Видаль. «Ненавижу, когда меня окружают нервные люди!» Он замолк, а затем продолжил. «Я доволен вашей работой, Берди. Не думаю, что моя жена может сколько-нибудь серьезно вам помочь. Вы взяли новую секретаршу?» «Да, но я разрешил ей не приходить на работу во время урагана. Очень оперативная девица». «Миссис Видаль, как я и ожидал, не хочет продолжать работать. Женские причуды. Так что лучше оформите эту девушку постоянно, если она вам подходит. Кстати, сколько мы ей платим?» Я сказал ему. «Ну и хорошо. Для вас есть маленькое дело. Займитесь им сразу. Если ураган будет такой силы, как обещают, у нас не будет телефона, так как все люди будут отключены. Поэтому закажите сейчас аэробус, чтобы он тотчас смог отправиться в Сан-Сальвадор, как только позволит погода. Полетят 3 человека с багажом. Имена я вам сообщу позже». «Хорошо, мистер Видаль», — сказал я, вставая. «Подождите, мистер Берди. Не уходите так сразу. Когда все закончите, я хочу попросить вас об одном одолжении». Это было столь неожиданно, что я, прежде чем ответить, некоторое время молча разглядывал его. «Я хочу попросить вас побыть немного с миссис Видаль. Она очень хандрит, а миссис Клеменс уезжает. Займите, пожалуйста, ее чем-нибудь. Может быть, поиграйте в карты или во что-нибудь еще. У меня совсем не будет свободного времени». Я едва верил тому, что слышал. «С удовольствием исполню вашу просьбу». «Вы молодец, Берди. Большое спасибо». Он придвинул к себе какой-то документ и углубился в него, что должно было означать, что разговор закончен. Я был так взволнован предстоящей встречей с Вал, что даже услышал удары собственного сердца. В коридоре мимо меня прошлись с чемоданами миссис Клеменс, Харрис и какой-то полный человек, которого я не знал. Миссис Клеменс и Харрис поздоровались со мной, толстяк прошел мимо, игнорируя меня полностью. Когда они спустились по лестнице и вышли из дома, я направился к Дайеру. Он сидел за пишущей машинкой и что-то печатал двумя пальцами. «Ну что? Крысы покидают корабль?» «А куда они все направляются?» «В Даллас. Я уже говорил вам, что увидали там филиал резиденции. Испугались урагана. Малыш всех отпустил, и теперь из сотрудников, кроме нас с вами, остается Газетти. Говорят, что он умеет хорошо готовить. Надеюсь, что не врут. Он ведь итальянец, а они все отличные кулинары. Вам придется самому приготовить себе постель. Вы печатаете на машинке?» «Более или менее». «Тогда помогите мне немного. Если вы отпечатаете мне эти несколько документов в двух экземплярах, я буду вам очень благодарен. С удовольствием. Взяв бумаги, я отправился к себе, разложил все на письменном столе и задумался. Меня одолевало искушение пойти и проведать вал. Выйдя из кабинета и сделав всего 3 шага в направлении комнаты вал, я вздрогнул и перерос к месту. Двигаясь, как призрак, по лестнице поднимался Газетти. Мы посмотрели друг на друга. Из-под полей белой шляпы угрожающе блестели его плоские змеиные глаза. — Что-нибудь ищете, дружок? — произнес он холодно и быстрым кошачьим движением, преодолев оставшиеся ступени, приблизился ко мне. Я отпрянул назад, охваченный ужасом. Он смотрел на меня взглядом кобры. Вернувшись в свой кабинет, я поспешно запер дверь. Так вот, каков этот Газетти? Это тот самый человек, который, не моргнув глазом, убьет нас, если Видаль узнает, что Вал моя любовница. Она уже говорила мне об этом раньше. Я был взбешен, что так ясно дал ему понять, что боюсь его. Но в глазах его было столько порочного и неотвратимого, что нельзя было не испугаться его. Наверняка он стоял где-то под дверью, и прошло долгих 10-15 минут, прежде чем я успокоился. У меня пропало желание идти к Вал. Газетти подействовал на меня, как ушат ледяной воды. Начав печатать, я услышал усиливающееся завывание ветра. Издалека донесся первый, еще слабый раскат грома. Во время ленча я спустился в затемненный буфет. На стойке стояло 2 подноса с бутербродами и бутылки с пивом. Захватив 2 бутерброда и бутылку пива, я поднялся в кабинет. Вскоре я закончил работу для Дайера. На улице в это время поднялся уже довольно-таки сильный ветер, завывающий в деревьях и ударявший по забитым досками окнам. Раскаты грома приближались и усиливались. Через некоторое время Дайер вызвал меня к коммутатору. — Закончили печатать, Берли? — спросил он. — Да, принести? — Если не трудно. Малыш уже присылал за ними. Отнесите, пожалуйста, прямо ему. Я застал Видаля у себя в кабинете. Возле него стояла бутылка молока и лежало несколько бутербродов. Он оторвался от чтения каких-то бумаг и посмотрел на меня. — Вот документы, которые вы просили, мистер Видаль. — Спасибо. Он наклонился вперед и взял с подноса бутерброд. — Заказали воздушное такси до Сан-Сальвадора? — Да, и управление обслуживания аэробусами считают, что вы могли бы вылететь в субботу. Таковы данные службы погоды. — Это было бы очень хорошо. А теперь пойдите поболтайте немного с миссис Видаль. Я только что от нее. Она жалуется на скуку. Он взглянул на меня и затем продолжил. И вот еще что, Берди, не выражайте ей сочувствия. Она вбила себе в голову, что у нее какой-то нервный надлом. Все это фокусы и женские причуды. Она просто скучает. А когда женщины скучают, они делают все, чтобы стать центром всеобщего внимания. Так что не очень-то прислушивайтесь к ее нытью. Поняли?